жеребцом. У него было большое рыхлое брюхо, свисавшее, как пустой кошель, почти до колен. «Дядь Максим, а на чем у тебя ширинка держится?» «А я ее, ребятки, за пупок пристегиваю. Пупок у меня громадный, грызь, стало быть». У него был чалый мерин, с виду покорный, как сам хозяин, и такой же брюхатый и масластый. И тем не менее ребятишки не брали его в ночное. Чалый никогда не наедался за ночь. На рассвете, когда все лошади понуро стояли, опустив голову и оттопырив нижнюю губу, читали газету, по выражению ребят, Чалый продолжал со скрипом и хрупом щипать траву. Подойдешь к нему заоборотать, а он тебя норовит зубами поймать за пузо. Ненасытная скотина. Так и ездил в ночной сам Максим Селькин. Все ночевальщики уже сидели возле дымящегося костра, когда подъехали опоздавшие. В центре круга стоял на четвереньках Максим Селькин, похожий на гривастого льва, и, вытянув губы, шумно дул, как кузнечный мех, под кучку зеленых ветвей. Маклак с Чувалом мигом спешились, кинули связки сухих дров, стали снимать обороти и стреноживать коней. «Вот спасибо, ребятки! Дровец привезли, уважили старика!» Распрямившись от костра, радостно говорил Селькин. «А я картохи прихватил. Напечем, ядрит твою лапоть. Вот и нам праздник будет. У нас и выпить есть, держи!» Маклак подал Селькину две бутылки молока. «После ужина спать захочешь? Так вот тебе ватола и зипун. Ложись и укрывайся». «Ватола, она, ребятки, влагу гонит», — говорил Селькин, принимая все это добро. «На ней не больно уснешь. Вот зипунишка — это хорошо, это подстилка сухая». «Говори, что тебе принесть», — спросил Чувал Селькина. «Всем подсоскам конфет принесем, а тебе что?» «Мне бы шкалик, ребятки. Вот и я пососал бы. Да где его ночью достанешь?» «Найдем. Водки не будет, самогонки принесем», — сказал Федька. «Вот спасибо. А насчет лошадей не сомневайтесь, в сохранности будут». Маклад скинул лапти, быстро переобулся в штиблеты и зипуном их еще почистил. Рубашку расшитую расправил, все складочки за спину разогнал, одну руку в бедро упер, вторую на затылок закинул и козырем прошелся вокруг костра. «Ну, берегитесь, которые напудренные! Как, дядь Максим? Гип-хоп!» Он раза два нырнул в присядку и картинно поклонился. «Сключительно! Чистый ползунок!» — сказал Селькин. «Смотри, только не подерись! Рубаху порвут невзначай! Отец узнает, что бегал из ночного, он тебе задаст тогда ползунка!» «Пока!» — сказал Чувал. «Ты, дядь Максим, спи! А вы, подсоски, смотрите! Ежели кто из вас уснет, приду, всех на баран перетаскаю!» «Ты чего это, Санька, ребят, обижаешь?» — сказал Селькин. «Кого я обижаю? Ну как же, подсосками зовешь?» «Так они все мне под сосок. Ну, подходи, ростом мериться. Кто выше моего соска, извини, подвинься, а?» «Обормот», — сказал Селькин. «Ступаешь от греха подальше». «Махим, пошли с нами!» — позвал Маклак розлого увольня. «В лаптях, что ли?» — пробасил тот. «А ты скинь лапти-то», — сказал Чувал. «К селу подойдем, во врагах в тине выможешь ноги. Пойдешь, как в шавровых ботинках, заблестят». «Да пошел ты!» Ребятишки прыскали и отворачивались, боясь обидеть кого-либо из старших неуместным смехом. В село вернулись Маклак с Чувалом уже по-темному. Сразу за оврагом на Красной Горке шумела огромная толпа. Играли две гармони цыганочку, дробно стучали каблуки. Федька приостановился возле оврага, прислушиваясь. Одна хана тыркала на басах, как разбитая берда. Это, ясное дело, Мишки Кочебанова гармонь, немецкого строя. А другая Невлад высоко взвизгивала, как свинья недорезанная. «Да это ж Ливенка Сенечки Зенина, Вот шаромыжник.